и иду по дороге. На обочине подорожники. Там будь осторожнее, там могут быть дворники. Могут быть даже не дворники, могут быть какие-нибудь гуки. А вдруг прямо в руки можешь попасть и не встать, и не сесть, не упасть. Какая-нибудь хуйня может быть в мазде. Бьет долбоёб на мазде, я на масте сейчас. Не нюхаю порох. Порох хули дорог, блять, ты его не нюхаешь. Ты шумишь, как камыш, где-нибудь у себя дома. На улице дома еду я сдавать дом. Балом щелкать своим. Пинки, блять, вот бы растения, они. Вот бы растения, а мы растем поскорее. Щел. Простати, туалет. Ты пидорасом стал залетным. Как в сказке, ебать, у тебя холодная колбаска. Я прямо охуел и кто поел. Каску сорвал, ебал корвалола. Каску сорвало, ебал корову. Кал носу, ебал узбеком. Не был бы где-то в Чечне. Если бы я был узбеком, поддавался бы анальным утехам. Мое семейное кредо утеряно. Эй, брат, ты чё такое говоришь? Мы любим лишь камыш. Мы любим лишь как у нас сосут мыши. У нас сосут мыши, а будь мы... по чуть-чуть тише. Хорошо, я буду потише. Хорошо тебе сделают лишь порошок. Но лишь... ты его не нашел. Не тебя нашел. Приняли менты. А ты им говорил, что ты это не ты. Как так бывает? Как так бывает? Я так не знаю, как так бывает. Как так бывает? С узбеком забухать на свадьбе. С узбеком забухать на свадьбе. Эй, на свае. А ты не падай так низко, как я. У тебя не болели мениски. У тебя не такая семья, как у меня. Ням-ням-ням-ням-ням. Охуенная семья, я делаю шавуху вдруг. Друг из друга, блять, из брата. Я шаурмист, меня... я шаурмист, и мне пиздата. По выходным поднимаю штангу, сажусь на шпагат, сажусь на шпагат. Заебали гады, заебали меня гады. Как вы испортили гитару? Ты шаурмист, а вот бы я был басист, гитарист. Хотя бы пианист, я бы ебанул же такой же сэмпл. Ебать, да хуй с вами со всеми. А ты пробовал бычье семя? Ну и хуй с вами со всеми, если не прочего, не пробовал семя бычье. Пробовал я кофе, нял от женщину, когда мне было скучно. И как... я себя нихуя не накручивал. Когда мне было скучно, я покупал на рынке скумбрию. А когда мне было скучно, я покупал на рынке скотч и приматывал свой хуй. Я приматывал ближе к дочери. Я приматывал закладчиков к дереву с дырявым травматом лоб. Вот ты какой, зелебоба. Вот какой я солевой.